Глава вторая. Психологический тренинг как средство коррекции. Психологические особенности тренинговой группы. В широком смысле под социально-психологическим тренингом понимается практика психологического воздействия, основанная на активных методах групповой работы. При этом подразумевается использование специфических форм сообщений знаний, обучение навыкам и умениям в сферах общения, деятельности, личностного развития и коррекции. Цели тренинговой работы могут быть весьма разнообразными, отражающими многосторонность происходящих процессов. Разнообразие целей связано с тем, что подходов к пониманию тренинга много, и все они сильно отличаются друг от друга. Можно выделить общие цели, объединяющие различные по направленности и содержанию тренинговые группы. Исследование психологических проблем участников группы и оказание помощи в их решении. Улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья. Изучение психологических закономерностей, механизмов и эффективных способов межличностного воздействия для создания основы более эффективного и гармоничного общения с людьми. Развитие самосознания и самоисследования участников для коррекции или предупреждения эмоциональных нарушений на основе внутренних и поведенческих изменений. Содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала, достижение оптимального уровня жизнедеятельности и ощущение счастья и успеха. Тренинг – это форма специально организованного обучения для самосовершенствования личности, в ходе которого решаются следующие задачи. Овладение социально-психологическими знаниями, развитие способности познания себя и других людей, повышение представления о собственной значимости, ценности, формирование положительной «я-концепции». Задача группы социально-психологического тренинга с детьми – помочь подростку выразить себя, а для этого сначала нужно научиться воспринимать и понимать себя. Самовосприятие личности осуществляется следующими основными путями. Первое. Восприятие себя через соотнесение себя с другими, то есть человек рассматривает другого в качестве модели, удобной для наблюдения и анализа. Мы смотрим на себя как будто со стороны. Групповые занятия предоставляют прекрасную возможность сопоставить себя с другими членами группы. Второе. Восприятие через восприятие себя другими. То есть человек использует информацию, передаваемую ему окружающими. Это так называемый механизм обратной связи, который позволяет участникам узнавать мнение окружающих об их манере поведения, о чувствах, которые испытывают люди, вступающие с ними в контакт. Третье. Восприятие себя через результаты собственной деятельности, то есть человек сам оценивает то, что он сказал. Это механизм самооценки, который может помогать либо мешать развитию личности. В группе тренинга осуществляется постоянное определение уровня самооценки каждого участника и ее необходимая коррекция. Четвертое. Восприятие себя через наблюдение собственных внутренних состояний, то есть человек осмысливает, проговаривает, обсуждает с окружающими свои переживания, эмоции, ощущения, мысли. Одно из принципиальных отличий тренинга от других форм работы заключается в возможности проникновения в свое «я», получения опыта понимания своего внутреннего мира. Пятое. Восприятие себя через восприятие собственного внешнего облика, то есть человек принимает свое тело, свое физическое «я». В ходе тренинга участники учатся принимать свой внешний облик таким, какой он есть, и, приняв его, развивать себя и свои возможности. Вопрос о том, нужны ли вообще практической психологии тренинговые группы, связан с уяснением тех достоинств, которые имеет групповая форма по сравнению с индивидуальной. Групповой опыт противодействует отчуждению, помогает решению межличностных проблем. Подросток избегает непродуктивного замыкания в самом себе и не остается один на один со своими трудностями. Обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что и другие переживают сходные чувства. Группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие скрытые факторы, как давление партнеров. По сути дела, в группе моделируется ярко, выпукло система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная для реальной жизни. Это дает детям возможность увидеть и проанализировать в психологически безопасных условиях психологические закономерности общения и поведения других подростков и самих себя, неочевидные в житейских ситуациях. Возможность получения обратной связи от детей со сходными проблемами. В реальной жизни далеко не все люди имеют шанс получить искреннюю и безоценочную обратную связь, позволяющую увидеть свое отражение в глазах других людей, отлично понимающих сущность твоих переживаний, поскольку сами они переживают почти то же самое. Возможность смотреться в целую галерею живых зеркал является, по-видимому, самым важным преимуществом групповой психологической работы, недостижимым никаким другим способом. В группе подростки могут идентифицировать себя с другими, сыграть роль другого человека для улучшения понимания его и себя и для знакомства с новыми эффективными способами поведения, применяемыми кем-то другим. Возникающая в результате этого эмоциональная связь, сопереживание, эмпатия способствуют личностному росту и развитию самосознания. Взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает прояснить психологические проблемы каждого. Этот эффект не возникает при индивидуальной психокоррекционной и психотерапевтической работе, создавая дополнительные сложности для ведущего. Психологическое напряжение в группе может играть конструктивную роль, подпитывает энергетику групповых процессов. Задача психолога – не дать напряжению выйти из-под контроля и разрушить продуктивные отношения в группе. Группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания. Эти процессы не могут быть полными без участия других людей. Открытие себя другим и открытие себя самому себе позволяет понять себя и повысить уверенность в себе.